Глава восьмая. Забавная ситуация. В данный момент за контроль над планетой воевали клинонцы и скари, а лагерь для военнопленных, устроенный на месте столичного стадиона, был заполнен исключительно людьми. Скари никогда не сдавались в плен. Их штурмовики следовали принципу «победа или смерть», и в случае поражения предпочитали отправиться на тот свет, прихватив с собой как можно больше врагов. Хотя «заполнен» — это не совсем правильное слово, потому что людей было не так уж много. В основном это были ребята из местных сил самообороны, которых скари не успели истребить. Уцелевшие мирные жители могли возвращаться по своим домам, по крайней мере, те, у которых остались дома. Клинонцы гарантировали им неприкосновенность на всех территориях, контролируемых имперскими войсками. Наша четверка держалась особняком. Поскольку в нас с Дюком до сих пор можно было опознать военных альянса, аборигены одаривали нас весьма недружественными взглядами, и я вполне мог понять их чувства. По сути, альянс бросил Новую Колумбию на произвол судьбы, сначала позволив Скаари захватить ее без боя, а потом пропустив в локальное пространство системы военный флот Клинонской империи. Элегантный ход. Ничего не скажешь. Показать всем независимым мирам, что их ждет в случае неприсоединения к альянсу, а потом отдать планету клинонцам, чтобы те организовали мощный форпост на подступах к человеческому сектору космоса, используя оборонительные порядки империи в качестве буфера. При этом клинонцы на Новой Колумбии оказываются слишком далеко от границ империи и не могут представлять для альянса самостоятельной угрозы. Если же Асад не ошибается, скари тоже достигли цели войны. Они сложили все тухлые яйца в одну корзину, а потом эту корзину уронили. Клан Прадиша, неподвластный правящим кланам гегемонии и доставляющий своими выходками много проблем, был уничтожен чужими руками, а это значит, что одной междоусобицей в гегемонии будет меньше. Непонятно только, чего добивались клинонцы. С одной стороны, они приобрели пригодную для жизни планету. С другой же, эта планета находится в окружении врагов, и в случае возникновения угрозы ее будет очень трудно удержать. Впрочем, я просто ничего не знал об этих основных задачах на Новой Колумбии. Оставалось только исходить из мысли, что империей вряд ли управляет идиот, и военная операция Реннера была вполне успешной. По-видимому, Кленнон тоже достиг поставленных целей, в чем бы они ни заключались. Как здорово! Три основных игрока галактики разыграли эту партию как по нотам, и каждый получил желаемое. Единственными проигравшими оказались жители Новой Колумбии, на чьем поле развернулась эта игра. Галактические сверхдержавы поиграли мускулами и на пробу бряцнули оружием, но это еще не та война, которая может положить конец цивилизациям. Это пока только разминка. С одной стороны стадиона был обустроен туалет, с другой расположилась полевая кухня, где пленные три раза в день могли получить еду. Ни палаток, ни спальных мешков нам не выдали, сидеть и лежать приходилось на траве, благо столица находилась в зоне тропического климата, ночи стояли теплые, и особых неудобств это нам не доставляло. Лагерь постоянно обходили клинонские патрули, состоящие из трех солдат и офицера, а поскольку порядок, за соблюдением которого они следили, никто не нарушал, делать им было особенно нечего. Вечером нашего первого дня в качестве военнопленных патруль остановился рядом с нами. Офицер снял матовый боевой шлем, похожий на мотоциклетный, и продемонстрировал нам свою лысую голову и мощные надбровные дуги. «Асад ад-Дин?» — спросил клинонец. При этом он смотрел на Азима. Вполне понятное заблуждение. Телохранитель выглядел куда представительнее, чем охраняемая персона. Он. Азим мотнул головой в сторону наследника. «Адмирал Реннер просил нас позаботиться о том, чтобы вас содержали в условиях, достойных вашего титула и положения», — ничуть не смутившись, сказал офицер. «Если вы пройдете с нами, не пройду», — перебил его Асад. «Я дрался вместе с этими людьми, и теперь я тоже буду с ними. Условия здесь вполне удовлетворительные». «Если это был жест...» то весьма красивый, хотя и не совсем понятно, на кого рассчитанный. Азим и бровью не повел, словно не ждал от будущего верховного правителя калифата другого ответа. Офицер тоже не выглядел сильно расстроенным. А вот меня это впечатлило. Не так часто сильные мира сего готовы разделить тягости и лишения вместе с остальными людьми. «Как вам будет угодно», — сказал офицер и развернулся, явно собираясь вернуться к патрулированию. «Адмирал Реннер сейчас в городе?» — спросил Асад. «Адмирал Реннер на борту флагмана. Вы хотите, чтобы я что-то ему передал?» «Нет», — сказал Асад. «Нам с ним есть о чем поговорить, но приберегу это для личной встречи. Думаю, что она все-таки состоится». Офицер пожал плечами, нахлобучил шлем и зашагал прочь. «Клянусь бородой пророка, Реннер спустится с орбиты не позже завтрашнего дня», — пробормотал Асад. «Он слишком любопытен для военного». «Есть ли что-нибудь удивительное в том факте, что наследник Левантийского престола лично знаком с адмиралом, возглавляющим армию вторжения на Новую Колумбию?» «Если вспомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились с самим наследником, то ничего удивительного в этом нет. Гораздо более интересный вопрос, есть ли взаимосвязь между этими фактами или просто так совпало». «Иногда я умею предсказывать будущее», — сказал Асад. «Это не дар пророка, это всего лишь предсказание скромного человека, основанное на богатом жизненном опыте и умении анализировать факты. Клинонская империя не заинтересована в таком бесполезном заложнике, как я, поэтому я со стопроцентной уверенностью могу предположить, что адмирал Реннер предоставит нам с Азимом корабль, чтобы мы могли спокойно отправиться домой». «Это хорошо», — сказал Дюк. «Значит, мы выполнили приказ, обеспечив вашу безопасность на этой планете до самого отбытия». «Собственно, об этом я и хочу поговорить», — сказал Асад. «Я не знаю, как клинонцы поступят с военнопленными Альянса, тем более, что тут их, как мы все заметили, не очень много. Скорее всего, Альянс даже не будет поднимать этот вопрос, записав всех пропавших без вести в убитые. Это не та цифра, из-за которой они стали бы торговаться. С другой стороны, вы дрались за меня, и по законам чести я у вас в долгу, а я очень не люблю быть у кого-то в долгу». 3 миллиона кредитов Альянса на счет каждого из нас. И будем считать, что мы в расчете», — сказал я. «Я хотел предложить кое-что другое», — сказал Асад. «Почему бы вам не отправиться со мной?» «Это похоже на дезертирство», — сказал Дюк. «А не все ли равно, на что это похоже?» — спросил Асад. «Сколько тебе осталось служить по контракту?» 2 года до продления. «А тебе, Алекс?» 4,5. «Я в армии не так давно». «А что вас ждет потом?» — спросил Асад. «Сержант, ты продлишь контракт и будешь месить грязь на других планетах, и при этом ты все это время будешь помнить, как твое командование поступило с тобой, бросив тебя на этой планете. А ты, Алекс, пройдет 4,5 года, куда ты потом пойдешь? Кому ты, бывший социк, будешь нужен в гражданской жизни? Пропаганда обещает, что служба в армии откроет перед тобой все двери, но по факту 90% людей, отслуживших первые 5 лет, продлевают контракт. И так до самой пенсии. Потому что иначе Альянсу не удержать численность своих вооруженных сил на требуемом уровне. И официально не афишируя своих действий, они сделают все, чтобы ты остался в армии или вернулся в нее спустя каких-то 5 лет. Ты об этом мечтал, Алекс?» «А ты, сержант?» Неужели ты не хочешь для себя чего-то другого?» «Может быть, когда-то и хотел, — сказал Дюк, — но я уже не помню тех времен. И себя тогдашнего тоже не помню. Я уже не представляю себя вне армии, так что понятия не имею, что я буду делать в этом вашем калифате. Лучше уж я останусь здесь и дождусь обмена. А если его не будет, ну, местным силам самообороны наверняка потребуется боевой сержант. А ты, Алекс?» «Допустим, я полечу с вами», — сказал я, наблюдая за реакцией Дюка. «Что дальше?» «3 миллиона на твой счет я, пожалуй, переводить не буду», — сказал Асад. «Но, в принципе, сумма обсуждаема, хотя вряд ли она будет столь велика. Пока я еще не калиф и не могу обещать многого, но Азим может подтвердить, что на благодарность рода Ад-Дин еще никто не жаловался». Краем глаза я заметил кивок Азима. Дюк не стал вопить о моем предательстве, дезертирстве и долге перед альянсом, не попытался вцепиться мне в глотку или заняться еще каким-нибудь членовредительством. По лицу сержанта невозможно было определить, что творится у того в голове. Впрочем, когда-то он сказал, что считает меня тайным агентом. И если он до сих пор не отказался от этой мысли, то его не удивит любое мое решение. «Мне надо будет принять мусульманство?» — спросил я наследника. «По желанию», — сказал он. «Обязательным условием это не является». «А время подумать у меня есть?» «Конечно», — сказал он, «ровно до тех пор, пока я не отправлюсь на встречу с адмиралом Реннером. Я ведь должен знать, что ему говорить». Асад не сомневался, что эта встреча состоится. Интересно, какова истинная цель его нахождения на этой планете? Он сам признал, что это не охота, но только ли наблюдение? Однако предложение Асада мне понравилось. Оно открывало куда большие перспективы, чем служба в армии, а я не ощущал за собой долга по защите демократических ценностей Альянса. Если таковой и был, я выплатил его в джунглях этой планеты. Я отдавал себе отчет в том, что по-прежнему очень мало знаю об окружающем мире. Пребывание внутри замкнутых структур, будь то лаборатории СБА, вселенной неудачников или казармы пехоты, не способствует получению разнообразной информации о том, что творится вокруг. Асаду ад-Дину, будущему правителю Левантийского калифата, не нравился демократический альянс. Честно говоря, он и мне пришелся не по душе. По крайней мере, та его часть, с которой я успел познакомиться за последние 8 месяцев. СБА, социки, пехота. Зато сам Асад был мне симпатичен. Конечно, он был хитрым, лживым сукиным сыном, каким и положено быть человеку его положения, но понятие чести было ему не чуждо. И хотя он врал или просто чего-то не договаривал, по отношению ко мне он всегда вел себя честно. Такой влиятельный человек может стать полезным другом. «Отойдем?» Дюк положил руку мне на плечо, прервав цепочку размышлений. Я поднялся с травы, машинально отряхивая грязные брюки. Движение вызвано исключительно выработанной за долгие годы привычкой. В этих штанах я 1.5 месяца носился по джунглям, и то количество грязи, которое они собрали за это время, можно отчистить только лопатой. Левантийцы проводили нас понимающими взглядами. «Если ты как-то связан с СБА или какой-то другой службой, то сам примешь решение, и я не смогу на него повлиять», — сказал мне Дюк, когда мы отошли на достаточное с его точки зрения расстояние. «Я не агент, не перебивай. Если ты тот, за кого себя выдаешь, то тебе стоит согласиться на это предложение», — сказал мне Дюк. «Обмен военнопленными, если он и будет, — это долгая и нудная процедура. А то, что он предлагает, был бы я в твоем возрасте, я бы согласился, не раздумывая. Калифат гораздо богаче Альянса, там совсем другой уровень жизни, и с таким покровителем ты сможешь достичь гораздо большего, чем в пехоте». «А почему ты не хочешь лететь с ними?» «Мне 64 года, из них 40 я провел в армии. До отставки еще 20-ник, надеюсь, война до этого времени не начнется, и я смогу насладиться военной пенсией. Мне поздно что-то менять в этой жизни, да я уже этого и не хочу. Ты на самом деле так думаешь?» «В армию Альянса люди приходят служить по многим причинам», — сказал Дюк. «Поиски приключений, возможность послужить своему государству, любовь к космическим кораблям, например. Но пехоты это все не касается. В пехоту Альянса все приходят, руководствуясь только одним доводом. Людьми движет желание изменить свою жизнь к лучшему. Ты был социком, Джек и Бо тоже, я не был. Но существование на той планете, где я родился и вырос, мало чем отличалось от жизни социков. Я хотел посмотреть другие планеты, я их посмотрел. Некоторые даже не сквозь прицел. А еще я хотел, чтобы мне не надо было думать, где я завтра буду спать и удастся ли мне раздобыть что-нибудь на обед. Эти проблемы армия способна решить. Но вряд ли она даст тебе что-то большее. Не ты ли недавно поминал дезертирство? Ты ведь все равно не собираешься всю жизнь провести в пехоте, сказал Дюк, пожимая плечами. Так какая разница, когда ты уйдешь, сейчас или через 4,5 года? Для пехоты практически никакой, для тебя огромная, это ведь твоя жизнь. А такой шанс вряд ли представится тебе во второй раз. Вряд ли, согласился я. Если уж Дюк меня уговаривает свалить с планеты вместе с Асадом, то ты думать не о чем, надо валить. Хоть успеешь нормально пожить в мирное время, ухмыльнулся Дюк. Когда разразится война, калифат падет одним из последних. Старый знакомый Асада Ад-Дина адмирал Реннер спустился на поверхность с орбиты уже на следующий день. Сами мы, конечно, этого спуска не видели. Нам об этом сообщил офицер патруля, явившегося для того, чтобы сопроводить Асада на встречу с адмиралом. Азим даже не делал попытки отправиться с ним. Не самое типичное поведение для телохранителя особо важной персоны. Или он изначально понимал, что дело безнадежно, или у них с Асадом существовала четкая договоренность. Или они оба безоговорочно доверяли этому адмиралу Реннеру. Надеюсь, они не ошибаются, и Асада действительно увели на встречу с адмиралом, а не на расстрел. Впрочем, мне было даже спокойнее от осознания того факта, что Азим остался в лагере вместе со мной. За Азимом-то наследник точно должен будет вернуться. Асад отсутствовал больше 3 часов. За это время мы даже успели сходить на обед, хотя мне от волнения и кусок в горло не лез. Вчера я почувствовал себя на пороге очередных изменений в моей жизни, которые по очень осторожным прикидкам такого уже довольно опытного неудачника, как я, можно было наконец-то расценивать как положительные, и мне не хотелось, чтобы в последний момент все обломалось. Как уже неоднократно упоминалось и более умными, чем ваш покорный слуга людьми, человек – существо странное и непоследовательное. Несколькими днями раньше я смирился с мыслями о смерти и безымянной могиле в джунглях, и лагерь для военнопленных казался мне воплощением рая. Теперь же мне не хотелось даже возвращаться в пехоту. Асад поманил меня в другую жизнь – и я страстно хотел в нее попасть. Не представляю, чем я могу заняться в Левантийском калифате, но это однозначно должно быть лучше, чем служба в мобильной пехоте Альянса или прозябание во вселенной неудачников. «Тебе не кажется, что Асад слишком долго отсутствует?» — спросил я у Азима. «Нет», — сказал он. «Не волнуйся за него, Алекс. У них с Реннером много общих тем для разговоров и без этой планеты. Они учились вместе». «Вместе учились?» — удивился я. «Где?» «В Имперской военной академии. На Кленноне? Где же еще? Империя славится своими офицерами. Я тоже там учился, кстати». «Так ты офицер?» «Наверное, удивление в моем голосе превышало все нормы приличия. Капитан», — сказал Азим, — «штурмовой отряд «Черные драконы», если тебе это о чем-то говорит». «Не говорит», — признался я. «Это подразделение элитного спецназа», — вмешался в разговор Дюк, — «специалисты по городским боям». «Не только по городским, сержант», — улыбнулся Азим. «У нас очень широкая специализация. «Всех телохранителей набирают из черных драконов?» — поинтересовался я. «Нет», — ухмыльнулся здоровяк, — «Асаду просто удивительно повезло». «Самодовольство?» «Да, бахвальство?» «Может быть, слегка». Я знал Азима, видел, чего он стоит в деле, так что если он сейчас и преувеличивал, то не слишком сильно. Мне оставалось с ним только согласиться. Асаду действительно повезло с телохранителем.